Пятый день. Я спал в какой-то клетушке между какими-то досками. Дьявол послал мне страшный сон. В момент моего пробуждения старец Иосиф подошел к двери. Он пришел на литургию. Я кричал во сне: «Мне страшно, мы разобьемся!» Он открыл окно. Дверь и окно были одним и тем же. И спросил: «Дитя мое, что с тобой случилось?» Откуда мне было знать, что это старец? Я ответил: «Отче, не знаю. Мы были на корабле, вошли в какую-то пещеру и чуть не разбились». Он улыбнулся и сказал отцу Арсению: «За этого малыша с самого начала взялись бесы. Ну, поднимайся, поднимайся. У нас литургия». Как только я окончательно проснулся, так понял, что это старец, и упал ему в ножки. «Благослови, старче! Давай, дитя мое, пойдем в пещеру. У нас сейчас будет литургия». Церковка была такой маленькой, что стасидия старца касалась иконостаса. Свет был лишь от лампад перед иконами. Две стасидии одна напротив другой. Меня поставили посредине, между ними. Там, в церковке, при чуть теплящихся лампадах, познала душа моя светлый образ святого старца. Это был невысокий человек, не полный и не худой, с большими, мирными, голубыми глазами. Его некогда каштановые волосы стали седыми, ведь ему тогда было уже 50 лет. Несмотря на то, что он не пользовался расческой, не стриг ногтей, его присутствие источало некую благодать, нечто величественное и славное, как если бы это был царь. Поскольку он никогда не мылся, некоторые посетители ожидали дурного запаха и удивлялись, что от него, напротив, исходило тонкое благоухание. Это было чем-то сверхъестественным, поскольку он всегда много трудился и сильно потел. Внешность его была очень благообразной. Стоило только его увидеть, как сразу успокаивались нервы. Каким он был снаружи, таким было внутри. Лицо его было приятным, очень приятным. И в церкви он произносил «Господи, помилуй» сладкозвучно. А как он читал «Апостол»! Чудо! У него был очень красивый голос. И если мы фальшивили в пении на литургии, он нам задавал тон. Он его не терял. Когда время от времени он нас звал, чтобы собрать или сказать что-нибудь, я думал про себя: неужели этот голос когда-нибудь умолкнет? Прежде чем началась литургия, на меня надели подрясничек со столькими заплатками, что никто не знал, какой была его изначальная ткань. Он весил 5 килограммов от заплаток и грязи, но я его надел, и мне казалось, будто я надел нечто царское, очень славное и очень светлое. У меня была такая радость, какой не бывает даже у царя, когда его облачают в царскую мантию. Затем старец дал мне матерчатый пояс и скуфейку, которая была от нестиранности жесткая, как брезент. «Постой-ка здесь», — сказал он мне. Дал он мне и ряску одной святой старицы, усопшей монахини Феодоры. Я ее надел. Ряска благоухала. В это мгновение вышел из алтаря отец Ефрем взять благословение старца, чтобы служить литургию, и сказал мне: «Зачем ты надел рясу? А ну-ка быстро сними ее». Старец обратился к нему: «Тише, отец. Оставь в покое монашка. Дай нам его разглядеть немного». У меня еще только пробивались усы. Тогда старец сказал отцу Ефрему: «Ну хорошо, подходит для священника. Видишь, я ждал какого-нибудь монаха, чтобы у нас был священник. Вот он и пришел. И пообещал мне: пошьем тебе красивое облачение, когда рукоположим тебя. Мы еще не успели поговорить толком, а он уже знал, что я могу стать священником, и радовался, что у него будет свой священник, потому что отца Ефрема часто не отпускал отец Никифор. Как только закончилась божественная литургия, мы вышли из церковки. Было уже утро. Старец сказал мне: «Пойдем-ка, попьем чего-нибудь и перекусишь немного, потому что сейчас все то, что ты привез, ты будешь перетаскивать на спине». Мы привезли целую лодку вещей, которые нам насобирали люди. Поскольку все духовные чада отца Ефрема знали, что я поеду к старцу Иосифу, они мне дали пшеницу и многое другое. И все это мы теперь должны были перетащить в сетях на спине. Но прежде старец нам дал чай из розмарина, червивые сухари времен Ноя и сыр, который топором не разрубишь, камень, обезжиренный, червивый. Кто знает, какого века он был. Ешь, мой монашек, ешь, потому что сейчас пойдешь таскать. Я не мог есть, потому что в лодке у меня была рвота из-за волнения на море. Я не хочу есть, потому что мой желудок... Ешь, ешь. Будешь сейчас носить вещи. Пока я ел, старец меня разглядывал. Он заметил, какой я худой, и произнес: «В чем только у тебя душа держится?» «Не смотрите, старче, снаружи. Смотрите на то, что у меня внутри, на то, что я хочу работать Христу». Как только мы поели, он сказал: «Теперь бери торбу, бери посох и ступайте таскать». Я ничего не умел, ни взвалить на себя груз, ни ходить по диким скалам. Я был скелетом, скелетом и с постоянно повышенной температурой. «Это буду носить я?» «Ты? Буди благословенна!» И сразу с утра, с моря, на гору, по вырубленным ступеням перетаскивания тяжестей. Вот так, с Божьей помощью, мы и приступили. Когда мы закончили, старец сказал: «Не думай, что ночью ты будешь спать». «Нет, у нас ночью бдение. Мы спим вечером 2 часа, а затем совершаем бдение, кто 8, кто 10 часов, с четками, поклонами и чтением. Сделаешь каких-нибудь 500 поклонов, тогда и посмотрим, что с тобой делать. Это будет твоей первой порцией. Если тебе станет дурно, приходи ко мне в каливу, вон туда». И началось у меня бдение каждую ночь. Поскольку меня борол сон, я каждый вечер ходил на бдение к старцу. Он, выйдя из каливы, после молитвы, садился и учил меня. А я сидел и слушал. С самого начала меня стали осаждать помыслы. Прежде всех остальных — гордость, которая противостояла советам и указаниям старца, поднимала голову и требовала объяснений. Почему он мне это говорит? Почему он так со мной поступает? Я понял, что мне хочет устроить дьявол. Он хочет разрушить мои отношения со старцем, моим наставником и учителем. Ведь, разрушив мою связь с ним, он мне отрежет подачу духовного питания, благодати Божией, подаваемой послушнику через старца. Я рассказал об этом старцу, и он мне объяснил: «Смотри, дитя мое, ты пришел сюда, чтобы спасти свою душу, пришел сюда, чтобы отречься от себя, пришел сюда, чтобы отсечь свои страсти, пришел сюда, чтобы смириться, пришел, чтобы тебя судили, а не чтобы ты судил, старца ли или братьев?» «Согласен», — ответил я. «Знаешь, какие нам дали советы здешние отцы, старцы? Вот какие. Угодил своему старцу — угодил Богу. Не угодил своему старцу — значит, не угодил и Богу. Ибо Бога ты не видишь, а старца видишь. И поскольку он представитель Бога, постольку все, что ты делаешь по отношению к старцу, относится к Богу. Это так же, как относится к Богу и все, что мы делаем с его святой иконой. Есть у нас некая икона. Она ведь из дерева и красок. Руками создана, не так ли?» «Да, так, но на ней образ Христа или Богородицы, или святого. Хотя сама икона — это нечто вещественное, но то, как мы поступаем с ней, относится к изображенному на ней. К нему переходят честь или поругание, оказываемое иконе. Так происходит и здесь, поскольку старец — это образ Божий, представитель Бога. Для послушника старец выше епископа. Для других он ничто, но для тебя, послушника, это так. Ведь чтобы стать хорошим чадом и преуспеть во всем, ты должен с того момента, как подчинил себя старцу и принял его отеческое покровительство, всегда слушаться его и угождать ему, чтобы таким образом угодить Богу. Послушник не может угодить старцу, если проявляет послушание только работе. Он угождает главным образом духовной жизнью, когда духовно преуспевает. Чем более он преуспевает духовно, тем большую радость испытывает душа старца. И эта радость старца делается для послушника благословением Божиим. А если иначе, то ты же потерпел неудачу. Так некий большой человек, сенатор, пришел к святому Василию Великому и, сложив в себя звание, принял монашеский постриг, но не стал по-монашески жить. Тогда Василий Великий сказал ему: «Ты и сенаторство потерял, и монахом себя не сделал. То есть ты потерял свое положение и звание, но иноком не стал, ибо не сделал того, что должен был делать, как монах». И еще наши старцы говорили, что вежливость монаха состоит в том, чтобы его уста все время произносили «простите» и «благословите». То есть, когда ты совершаешь проступок и тебя обличают, не произноси тысячу оправданий, но скажи только «простите». И когда тебе велят делать что-то, что отсекает твою волю, смиренно уступай. И говори: «Буди благословенна». Так же они говорили: «Хорошее начало — наилучший конец, плохое начало — наихудший конец». В чем же состоит хорошее начало, старче? Вот в чем. Когда ты оказываешь послушание, когда не поступаешь по своей воле, когда исполняешь свое правило, не огорчаешь своего старца, ничего от него не скрываешь, все ему говоришь. Это и есть хорошее начало. Но главным образом хорошее начало — это совершенное послушание, то есть послушание духовное, по образу мыслей. Как помышляет старец, так помышляй и ты. Ошибается старец, ошибайся и ты. Но при этом ошибки ты не сотворишь. Послушание не дает послушнику сотворить ошибку, даже если ее совершает старец. Искреннее послушание не позволяет хорошему послушнику погибнуть. Закрой глаза свои и оказывай послушание, и не бойся. Буди благословенна. Я усвоил это. Мне не понадобилось повторять второй раз. Я сказал себе: «Буду угождать старцу. Ничего другого не надо. Если смогу угодить старцу, то мне ничего не страшно. И с тех пор, как я услышал это от старца, мысль моя была постоянно занята тем, как исполнить на деле этот простой совет, это простое предание святых отцов. Этот маленький, но по своей духовной силе огромный совет я поместил в душе, сделал его своим кредо, своим достоянием и сказал себе: в своей жизни я сделаю ставку на это. И поскольку этот совет приносит неизмеримую пользу тому, кто его применит к себе и исполнит, я решил его исполнять с помощью Божией и молитвами старца. Я старался угодить старцу двояко: с одной стороны, никогда его не огорчать, а с другой — угождать ему своей жизнью. Я размышлял так: если я в этом не преуспею, значит, потерплю полное поражение и не достигну цели, ради которой оставил мир. Конечно, только Бог знает, насколько я его не огорчил и насколько угодил ему. Но я видел на деле, что если послушник старается исполнить заповеди и повеления старца, то благословение Божие прокладывает ему путь. Невозможно, чтобы послушник, смиренно угождающий духовному отцу, потерпел неудачу в духовной жизни. И тем более невозможно, чтобы он не приобрел Царство Божие. Этого не может быть по природе вещей. Когда говорится «невозможно по природе вещей», это значит «верно на 1000%». Когда послушник советуется со старцем и старается исполнить на деле данные ему советы, невозможно, чтобы он потерпел неудачу, чтобы он не приобрел благодать Божию. Мы видим, как святому Симеону Новому Богослову, благодаря его совершенному послушанию, совершенной вере и животворной силе смирения, удалось не просто вкусить немного благодати Божией, но ему, как говорится, полной чашей была дана благодать Святого Духа. И он стал тем, кем стал, и был прославлен нашей церковью как новый богослов, то есть как принявший богословие свыше, непосредственно от благодати Святого Духа. Он научился богословию не за партой, но в труде послушания и преданности духовному отцу.